Глава 28. Из дневника Тани Шишкиной. 11 мая. Сегодня все уже пошли в школу, а я нет. Потому что мы прилетели из Парижа поздно ночью, и мама разрешила нам с Ленкой в школу не ходить. Ура! За последние 2 недели столько всего произошло, что у меня в голове полная каша. И переварить ее так же сложно, как торт «Наполеон», запитый Кока-Колой. Короче, посидеть один день в тишине мне не помешает. Надеюсь, сегодня меня никто не будет колыхать. Наша бабушка Ира все-таки загремела в больницу после нашего дня рождения, закончившегося потасовкой. Бабушка Женя сотрясла бабушке Ире сердце, но бабушка Ира в долгу не осталась и сотрясла бабушке Жене мозги. Правда, бабушку Женю в больницу не взяли, так как сотрясение было незначительным. Она лежала дома, а папа за ней ухаживал. Я слышала, как он жаловался маме по телефону, что она, бабушка Женя, выпила из него всю кровь. Я представила бабушку Женю с вампирьими клыками, впившимися в папину шею. Жуть! Мы все держали пальцы крестиком, чтобы они обе выздоровели до нашего отъезда в Париж, который папа готовил в глубокой тайне от бабушек. Если бы они узнали, им бы точно поплохело, и мы никуда бы не поехали. Я чуть было не проболталась дедушке Жоре, но Ленка вовремя пнула меня под столом. Дедушка не держит секретов от бабушки. Зато бабушка держит дедушку в ежовых рукавицах, даже когда болеет. Папа шутит, что дедушка все время на посту, бессменно несет вахту, бдя бабушку. Мы должны были улетать 7 мая вечером. Бабушку Иру выписали из больницы в этот день с утра. Мама отвезла ее и дедушку к ним домой, чтобы типа обеспечить полный покой. Папа уболтал бабушку Женю поехать в пансионат на выходные. И мы тихо-тихо слиняли в Париж. Мы с Ленкой были счастливы, потому что наша семья наконец воссоединилась. Папа с мамой вели себя как дети на первом свидании. Суетились, краснели, несли несусветную чушь. А когда мы, отстояв дикую очередь, поднялись на Эйфелеву башню, спрятались там от нас за железяку и поцеловались в засос. Боже, неужели мы тоже будем такими неадекватными в их возрасте? Я чуть не сгорела со стыда. Там вокруг было столько народу, и какая-то тетка, запакованная в одежду с головы до ног, хотя было очень жарко, посмотрела на них, как на больных. Потом мы отстояли такую же дикую очередь в Лувр. Он меня разочаровал. Я не знала, что там нет импрессионистов. А старые художники меня не интересуют. Все очень статично и формально. Но больше, чем сам Лувр, меня разочаровала Мона Лиза. Она такая маленькая и невзрачная на самом деле. Интересно, кто придумал легенду про ее таинственную улыбку? Надо посмотреть в Википедии. Пап сказал, кто бы это ни был, но это был гениальный маркетинговый ход. Вечером мы пошли в ресторан, где под официантов маскируются оперные солисты. Направляется, скажем, к тебе с тарелкой спагетти карбонари девушка-официантка. И вдруг останавливается и как заверещит! Я в первый раз от неожиданности вздрогнула и нож на пол уронила. Ко мне другой официант подскочил, нож с пола схватил и тоже как заорет! Это у них, оказывается, дуэт был. Что они исполняли, я не запомнила. Мне это не надо. Это Ленка у нас певица. Она сказала, что пели они круто. Я не против. Но все-таки лучше, чтобы они как-то предупреждали или делали знак. А то ведь так и заикой от испуга можно сделаться. В тот вечер я сделала для себя неприятное открытие. Мой папа — расист. После очередной арии папа поаплодировал и говорит маме: «Хорошо, Черныш спел». Меня от возмущения просто дыхание сперло. Я тихо ему прошептала: «Папа, так говорить нельзя. Надо говорить «афрофранцуз».» А он мне: «Дорогая, я его паспорт не видел. Может, он афрофранцуз, а может, нелегал из Сенегала». Интересно, что он скажет, когда узнает, что я влюбилась в узкоглазого вьетнамца по фамилии Нгуен. Кстати, о Нгуэне. Народ в классе просек, что меня от Нгуэна штырит. Прихожу я на литературу перед майскими праздниками, а на доске надпись: А.С. Пушкин, Евгений Нгуэн, в роли Лариной Татьяна Шишкина. Меня как молотком по голове. Блин, а ведь правда, он Евгений, а я Татьяна. Это, наверное, возмездие мне от духа Пушкина за то, что я его роман критиковала. А я-то думаю, что это за дурацкая у меня любовь? Надо будет сходить на Пушкинскую, положить цветы к памятнику и попросить прощения. Может, отпустит? Ну почему я? Я же не одна. Многие наши от этого романа тихо плюются. А наказание только мне. Вечно мне везет, в кавычках. Надпись я стерла. Сказала, что тот, кто написал, сам кретин. Это, наверное, был Шкаликов. Остряк-самоучка. В субботу мы поехали на Монмартр. Солнца уже не было, и Париж с холма выглядел очень серым городом. Совсем не таким, как с Эйфелевой башней. Ну и ладно. Папа купил нам с Ленкой по майке «I love Montmartre». А потом мы спустились на пляс Пегаль, и мы с Ленкой сфоткались на фоне Мулен Руж, задрав ноги, как в канкане. Потом хотели все-таки посмотреть импрессионистов, но очередь в музей Дарси была такой длиннющей, что нам с Ленкой расхотелось. А родители там уже бывали. Вечером пошли в ресторан, в другой. Там никто по духам не орал. На входе сидела пианистка и тихо играла на рояле. На нашем столе была именная табличка. За ним когда-то сидел Хемингуэй. Ну и что? Вот если бы была табличка, что здесь обедал Билли Джо Армстронг из Гриндей, тогда бы я этот стол заинстаграмила и запостила ВКонтакте. И все бы умерли от зависти и респекта. А Хемингуэй мне как-то фиолетово. Папа заказал там устриц. Мама сказала, что в мае устриц есть уже нельзя. Но папа решил, что ему можно. И вообще, начало мая — это почти конец апреля, сказал он. Я окончательно осознала, что у него было очень тяжелое детство, когда он делал все наперекор своей маме. Я старалась не смотреть его тарелку. Как можно есть эту сопливую гадость? Мне долго не несли салат, и я развлекалась тем, что определяла с помощью программы в айфоне, какую музыку играет пианистка. Прикольно. Программа распознала почти все композиции, хотя все они были архаичные, из 20 века, некоторые даже из 19. Когда папа доел устриц, запил их вином и пришел в хорошее расположение духа, я решила напомнить родителям о том, что мне нужно подыскать другую школу. Потому что, хотя теперь ко мне в школе относятся лучше, я хочу закрыть тему с папиной изменой и своей роковой любовью к нгуэновским очкам. Мама сказала, что она уже подыскала для меня вариант. Называется «Экстернат», где я за год пройду краткую программу 2 лет, сдам ЕГЭ и буду свободна для творчества. Ленка тут же встрепенулась. Получалось, что я закончу школу на год раньше, чем она. Она тоже захотела в экстернат. Родители согласились. Ленке все равно, где учиться. Она везде своего добьется. То есть мы с Ленкой теперь будем учиться в одной школе. Я ее спросила, а не жалко ей уходить из своего класса? Она сказала, что жалко, но зачем тянуть кота за хвост, если можно все сделать быстро и снять, наконец, тошниловскую школьную форму? Почему бы нет? В воскресенье в 7 утра нас с Ленкой разбудил звонок Ленкиного телефона. Ленке звонила бабушка Женя. Ленка не успела сказать «Здравствуй, бабушка», как из трубки раздался крик. «Немедленно собирайтесь и выезжайте в аэропорт! В Париже сегодня забастовка такси! Вы можете не успеть на рейс!» Бабушка выпалила приказ и отключилась, не дав нам возможности для дискуссий. Мы с Ленкой обалдели. Откуда она узнала, где мы? Откуда она узнала про забастовку, про которую мы ничего не знаем? Вчера вечером, по меньшей мере, высаживавший нас у гостиницы таксист ничего такого нам не сказал. Мы решили не париться и спать дальше. Самое стрёмное. Бабушка оказалась права. В Париже в воскресенье действительно была забастовка такси. Мы долго тащились в метро с 2 пересадками, а потом сели в электричку. Электричка не дошла одной остановки до аэропорта де Голля, когда всех пассажиров попросили покинуть вагоны и перейти на другую платформу. Идти нужно было по подземному переходу. Были только ступеньки. Ни лифтов, ни эскалаторов. Хорошо, что у нас были маленькие чемоданы. Некоторые перетаскивали чемоданы в собственный рост. Пошопились, наверное, в Париже не по-детски. Все перебрались. Другой электрички все не было и не было. Мама начала нервничать. А народ вокруг стоял такой спокойный, как будто их ждал частный самолет. На выходе с электрички в аэропорт у многих турникет не открывался. Пап сказал, что билеты просрочены по времени. Получилась давка. А служащих не видно, ни одного. Кое-кто из пассажиров стал прыгать через турникеты, как мы в школе, когда забываем пропуск, и чемоданы перебрасывать. Вспомнили, видно, что самолет у них не личный. Потом, наконец, появились служащие, отодвинули турникеты, и вся толпа хлынула внутрь и побежала. В общем, от Парижа меня что-то не пропёрло. Я так и не поняла, чего там такого романтичного. Но главное, что папа через Париж вернулся в наш дом, и мама его пустила. Устрицами он, слава богу, не отравился, и на самолет мы не опоздали. Не понимаю только, как бабушка Женя узнала, что мы были в Париже. Вроде бы все делалось в тайне. Мама говорит, что бабушке Жене надо работать в разведке. Совсем не колыхаться не получилось. Сейчас позвонила Соня. У них отменили 2 последних урока — русский и литературу. Полина Григорьевна неожиданно заболела. Хотя, сказала Соня, она не удивлена, что Полина слегла. Вчера весь класс ходил возлагать цветы на Поклонную гору. И Кулакова там нахамила Полине так, что Полина плакала навзрыд и никак не могла успокоиться. Все-таки какая же гадская гадина эта Кулакова! Как хорошо, что я скоро уйду из этого класса. Осталось 3 недели, включая ГИА и экзамены в экстернат. Мама говорит, что экзамены в экстернат очень простые, и даже я их сдам левой ногой. Держу пальцы крестиком.